Пока Матиуш гостил у Бумдрума, министры не теряли времени даром. Они сочиняли конституцию. А когда сочинили, с нетерпением стали поджидать короля, ведь без королевской подписи этой бумажки грош цена. Ждут, пождут, а Матиуш все не едет. Где он, куда подевался, теряются министры в догадках. Им известно, что он благополучно достиг берегов Африки, потом ехал поездом, жил некоторое время в палатке в пограничном поселении белых. А дальше, — доносил гарнизонный офицер, — вождь людоедов прислал за Матюшем верблюдов, он уехал и как в воду канул. Но вот в один прекрасный день от Матюша приходит телеграмма. «Жив-здоров, скоро буду дома». «Счастливчик этот Матюш», — завидовали ему иноземные короли. «Везет ему», — шептались министры и вздыхали. «С войны вернулся, засадил нас в тюрьму», — думали они. «А теперь чего доброго велит зажарить и съест?» «Известно, хорошему людоеда не научат». Возвращался на родину Матюш в прекрасном настроении. Еще бы, путешествие удалось на славу. Он загорел, вырос, и аппетит у него был прямо-таки волчий. Не подозревая, какие страхи мучают министров, он решил подшутить над ними. «Ну как, железные дороги в порядке?» — спрашивает король, когда все собрались в тронном зале. «В порядке», — отвечает министр железных дорог. «Ну, смотрите, а то я прикажу сварить вас в крокодиловом соусе». «А фабрик много построили?» «Много», — отвечает другой министр. «Смотрите, а то я велю начинить вас бананами и зажарить». У министров физиономии вытянулись и побелели, а Матюш не выдержал и расхохотался. «Господа», — сказал он, — «не бойтесь, пожалуйста, я не стал людоедом. И то, что говорили про моего друга Бумдрума, — выдумка и клевета». Министры не поверили бы ни единому слову из рассказа Матюша о его необычайных приключениях, если бы своими глазами не увидели целый состав, груженный золотом, серебром и драгоценными камнями. А когда Матюш раздал им подарки Бумдрума, ароматные сигары и сладкие африканские вина, министры сменили гнев на милость. В манифесте говорилось: «По велению его королевского величества отныне и впредь страной будет управлять народ в лице парламента» и так далее. «Теперь прошу записать, что я хочу сделать для детей», — сказал Матюш. «Деньги есть, и можно приступить к делу. Итак, каждый мальчик и каждая девочка получат к лету по два мяча, а зимой — коньки. После уроков всем ученикам выдавать по одной конфете и сладкому пирожку. Девочкам, кроме того, ежегодно выдавать по новой кукле, а мальчикам — перочинный ножик. Во всех школах соорудить качели и карусели. Каждой купленной книжке или тетради бесплатно прилагаются переводные картинки. Это только начало. В дальнейшем я намерен осуществить много реформ. Прошу подсчитать, сколько это будет стоить и сколько времени понадобится на их осуществление. На подсчеты даю недельный срок». Вообразите радость ребят, когда они узнали про реформы. А в газетах писали, что это только начало, значит, будет еще лучше. И вот все, кто умел писать, стали строчить Матюшу письма с просьбой сделать то-то и то-то. В королевскую канцелярию письма приносили мешками. Статс-секретарь просматривал их и выбрасывал в корзинку. Так всегда поступают в королевских канцеляриях. Матюш об этом, конечно, не знал. Но однажды он увидел, как лакей тащит на королевскую помойку огромную корзину бумаг. «А нет ли там случайно редких марок?» — подумал Матюш. Он собирал марки и наклеивал их в специальный альбом. «Что это за бумаги и конверты?» — спросил он. «А я почем знаю?» — ответил лакей не слишком любезно. Матюш посмотрел. Письма адресованы ему. Тогда он приказал отнести корзину в королевский кабинет и вызвал секретаря. «Что это за бумаги, господин секретарь?» «Да так, всякие ерундовские письма вашему королевскому величеству». «А кто распорядился выбрасывать их на помойку?» «Так всегда делали. Значит, плохо делали», — вспылил Матюш. «Если письмо адресовано мне, я один могу судить, ерундовское оно или нет. Отныне все письма прошу передавать мне. Я сам буду их читать». «Ваше величество, Короли получают очень много писем. А если бы народ еще узнал, что они сами их читают, писем скопилось бы целые горы. И так 10 чиновников тем только и занято, что отбирают и читают самые важные. А какие считаются важными? От чужеземных королей, фабрикантов и других влиятельных лиц. Они важные. Вашему Величеству больше всего пишут дети. Что взбредет в голову, то и пишут. А некоторые так накалякают, что ничего не разберешь. Если вам трудно разбирать детские каракули, я сам буду читать письма ребят. А чиновникам дайте другую работу. Я вот тоже мальчик, а выиграл же войну с тремя королями и совершил путешествие, на которое ни один из моих взрослых министров не отважился. Секретарь, не сказав ни слова, с низким поклоном удалился, а Матюш принялся за чтение. Час проходил за часом, а Матюш все читал. Церемонимейстер несколько раз подсматривал в замочную скважину. Чем занят король и почему не идет обедать? Но, видя короля, склоненного над бумагами, не решался его беспокоить. Матюш читал, читал, а писем все не убавлялось, хотя самые неразборчивые каракули он откладывал в сторону, на потом. Ребята писали Матюшу обо всякой всячине. Один мальчик рассказывал свой сон. Другой писал, какие у него замечательные голуби и кролики, и он хочет подарить двух голубей и одного кролика королю, но не знает, как это сделать. Третий делился с королем своими планами на зиму, когда он получит коньки. Одна девочка прислала стишок собственного сочинения, другая нарисовала картинку. От какого-то мальчика пришел в подарок целый альбом рисунков, изображающих Матюша в стране людоедов. Не очень похоже, но зато красиво. И Матюш с удовольствием рассматривал картинки. Но больше всего было писем с просьбами. Кто просил велосипед, кто фотоаппарат, кто пони. Одна девочка писала, что у нее больна мама, а денег на лекарства нет. Мальчик жаловался. У него нет ботинок и не в чем ходить в школу, а учиться очень хочется. Он даже табель в конверт вложил, чтобы Матюш не подумал, будто он лентяй. «Может, лучше раздавать ребятам ботинки, а не мечи да куклы?» — подумал Матюш, прочтя эти письма. До поздней ночи просидел он за письменным столом, даже ужин велел принести в кабинет. Церемонимейстер опять заглядывал в щелку. У него и у лакеев слипались глаза, но лечь спать раньше короля они не имели права. Письма с просьбами Матюш откладывал отдельно. «Как быть? И лекарство нужно больной матери?» И ботинки нужны мальчику, который хочет учиться. У Матюша от чтения даже глаза заболели. Особенно туго подвигалось дело с письмами, написанными неразборчиво. Он откладывал их в сторону, хотя понимал, что это неправильно. Ведь совсем недавно у меня тоже вместо букв получались каракули, а подписывал же я важные документы. Может, у этих ребят какое-нибудь важное дело, и они не виноваты, что не умеют писать разборчиво. Хорошо бы заставить чиновников переписывать набело неразборчивые письма. Прошло еще 2 часа. На столе лежало писем 200 или больше. И Матюш с горечью убедился, что один не справится. «Завтра дочитаю», — решил он и уныло побрел в королевскую опочивальню. «Как быть?» — ломал он себе голову. «Если каждый день читать постольку писем, ни на что другое времени не хватит. А выбрасывать письма на помойку — величайшее свинство. Но откуда их столько берется?»